Корпус? О корпусе он слышал впервые. На корпус он просто не обратил внимания, запомнив лишь номера дома и квартиры. Какой еще может быть корпус? Чтобы убедиться, что не ошибся, он опустил на тротуар тяжеловатый-таки свой чемоданчик и достал из внутреннего кармана пиджака потертый конверт с понадобившимся теперь адресом. Действительно, после номера дома была еще буква «К» и цифра 3, а потом уже значился номер квартиры. Вот, кажется, 3. Корпус 3, так кажется. Девочки, разом заглянув в его бумажку, подтвердили, что корпус действительно 3, и сообщили, что они знают, где этот дом. «Там Нелька злая живет. Это за грибком песочницей», — сказала чернявенькая с мороженым. «Мы вам покажем». С некоторой неловкостью он пошел следом за ними. Девочки обошли угол дома, за которым оказался огромный, не очень еще обжитой двор в окружении нескольких пятиэтажных домов, отделенных друг от друга вытоптанными площадками, полосами асфальта и рядками молодых недавно посаженных деревцев. На скамейках возле подъездов судачили женщины, где-то между домами бухал волейбольный мяч, и по асфальту гоняли на велосипедах мальчишки. Всюду бегала, горланила, суетилась детвора. Девочки шли рядом, и меньшая спросила, заглядывая ему в лицо: «Дядя, а почему у вас другой руки нет?» Подружка, понимающая, перебила ее тихим голосом: «Ну что ты спрашиваешь, Ирка? Дядину руку на войне оторвала. Правда, дядя?» «Правда, правда. Догадливая ты, молодец. А у нас во дворе живет дядя Коля. Так у него только одна нога. Другую у него немцы оторвали. Он на маленькой машине ездит. Маленькая такая машинка, чуть побольше мотоцикла. А моего дедушку фашисты на войне убили», — печально вздохнув, сообщила подружка. «Они хотели уничтожить всех, но наши солдаты не дали. Правда, дядя?» «Правда, правда», — сказал он с улыбкой, слушая их лепет о том, что ему было так близко и знакомо. Меньшая тем временем, забежав вперед, повернулась к нему, продолжая раскручивать возле себя сетку с пакетом. «Дядя, а у вас есть медали? У моего дедушки было 6 медалей, на карточке видела». 6 — это хорошо», — сказал он, избегая ответа на ее вопрос. «Значит, герой был твой дедушка. А вы тоже герой?» — забавно жмурясь от солнца, допытывалась меньшая. «Я? Да какой я герой? Я не герой. Так? Вот этот дом», — показала чернявая через зеленый ряд молодых липок на такой же, как и все тут, пятиэтажный дом из серого силикатного кирпича. «Третий корпус». «Ну, спасибо, девчатки, большое спасибо», — сказал он почти растроганно. Девочки обе разом охотно пропели свое «пожалуйста» и побежали по дорожке в сторону. А он вдруг, заволновавшись, заметил шаг. «Значит, уже приехал». Почему-то захотелось отодвинуть на какое-то «после» и этот дом, и предстоящую встречу с тем, о ком он думал, вспоминал, не забывал все эти долгие 30 лет. Но он преодолел в себе это неуместное теперь малодушие. Коль уж приехал, то надо было идти, хотя бы взглянуть одним глазом, поздороваться, убедиться, что не ошибся, что это именно тот, кто столько для него значил. Сначала он подошел к углу дома и сличил номер в бумажке с тем, что оранжевой краской был выведен на шершавой стене. Но девочки не ошиблись. Действительно, на стене значилось К3. Он спрятал письмо в карман, тщательно застегнул его на пуговицу, взял чемоданчик. Теперь надо было разыскать квартиру, что, пожалуй, тоже непросто в такой громадине на сотню или больше квартир. Не очень решительно, оглядываясь по сторонам, он направился к первому подъезду, согнав по пути серую кошку, лениво разлегшуюся возле клумбы.